Глава 12. Стихийный прорыв на Петровецкой фабрике унес из жизни десятка человек. Начато расследование, однако уже известно, что вину за стучившиеся власти и полиция собираются возложить на самих работников, воспользовавшись как предлогом дурным поведением оных и недостаточной благочинностью. Если это произойдет, то фабрикант Невзоров не только откажет в выплате пособий семьям погибших, но также будет иметь право возложить на рабочих штрафы и расходы на восстановление работы фабрики. Народоволец. Стрельбище при усадьбе имелось. Как конюшни, амбары, авины и прочие весьма нужные в хозяйстве строения, находилось оно в стороне, в глубине разросшегося сада, отделенное от дома длинной узкой казармой, и водить меня сюда водили раньше. В рамках общеобразовательной экскурсии и показа, чего тут, собственно, имеется. А теперь Еремей двинулся к воротам. «Люди отдыхают», — сказал он так, будто и вправду его заботил чужой отдых. «А тут мы пальбу устроим. Нехорошо. А там я лесок заприметил. Удобненький. Чего смотрите? Вперед, говорю, и бегом! Навстречу знаниям!» Лесок начинался где-то там, за широкой полосой то ли поля, то ли луга. Она обходила поместье по кругу и поддерживалась в таком вот чистом и хорошо простреливаемом состоянии. Сам лесок был реденьким, уже пооблетевшим по осеннему времени, но для наших задач вполне годным. Я выпустил тень, которая круг завернула, и, убедившись, что за нами не следят, вернулась. Стрелять мы тоже стреляли. Сперва из махоньких револьверов, которые Еремей велел при себе оставить, чтобы осваиваться, и ни я, ни Метелька не возражали. Еще в сумке нашлась пара кольтов вида уродливого и массивного, ну и обрез Еремей прихватил так, для демонстрации. «Варфоломей?» Вопрос он не позволил озвучить до конца. «Пока не знаком, но слышал много. Его тут крепко уважают». «Метелька, ты не слушай меня, очисти давай, и ты тоже. Оружие, оно заботу любит». «Уважают?» «Сильный и толковый, что куда важнее. Тут гвардии, если так-то третья часть от старой, и то набирали молодняком, а он вон сумел и вырастить, и выучить, и авторитет заработать». Отсюда вопрос, кому эта гвардия реально подчинится, деду, Тимохе или Варфоломею, и не выйдет ли что? Поставлено тут все грамотно, так что недостаток почти не заметен, если жить миром. Еремей шлепнул Метельку по руке. «Вот ты думай, что творишь! Разобрал, почистил и собрал! А почему он больше людей не наймет? Мир — это как-то не про Громовых. Содержать их на что? Это же людям платить надо. И кормить их, и одевать, оружие справлять, работу находить, чтоб какая дурь в голове не завелась. Больше это не всегда лучше». «Кухарка его хвалила», — Метелька ничуть не обиделся. «Я слышал, что радовалась, что скоро вернется, мол, тогда в доме веселей станет». «Ну да, он ведь жизнерадостный». «Что не так?» — Еремей спросил прямо. «Не знаю, я передернул плечами. Честно, но странное такое. Сам понять не могу. Мне ему и улыбаться тянет, и отступить подальше, как...» Руки разбирали огромный кольт несколько устаревшей модели, и прикосновение к холодному железу успокаивало. «Как будто он опасен, и так-то... Не верю я ему». Я сформулировал то, что чувствую. Доказать, что он виноват хоть в чем-то, не могу и вряд ли, но не верю и все тут. Переубеждать меня Еремей не стал, присел на пенек и задумался. «Ближник предать не способен, — сказал он, — это смерть, и не просто смерть. Тут душу наизнанку вывернет. Он, Метелька, подумай, чтоб его предать. «Не хочу!» — буркнул Метелька, пытаясь из кучи деталей собрать револьвер. «Меня он подумать, а подумать уже выворачивает». «Вот!» «Все равно!» — я упрямо мотнул головой. «Не так что-то, неладно, просто не так!» «Револьверы маленькие с собой возьмете. Будут спрашивать, покажете. Можете и сами похвастать, чтоб видно было, чего да как». Еремей опять сигарету вытащил. Вот легкие только-только заросли, он туда же дымить. А то, что в сумке... И сумка, что характерно, нашлась. Просторная такая, крепкая. В куче листьев пряталась. И значит, полянку эту Еремей загодя приметил. Отнесешь в свою схованку. Денег еще надо бы. Метелька так и справился, что привело его в замечательное расположение духа. Если уходить будем, то пригодятся. А я мысленно застонал. Ну да, вот о деньгах стоило бы подумать в первую очередь. Есть. Еремей отобрал у Метельки револьвер, но, оглядев, проверив, кивнул и отдал. Стало быть, все верно. Мне князь за твое спасение выписал, да и Анчутков тоже. На первое время хватит. Уточнять сумму я не стал. «Сам не заикайся даже», — предупредил Еремей. «Не буду». «Ну, стало быть, давайте-ка к дому. Не хватало на ужин опоздать». Варфоломей. Чем больше я за ним наблюдал, тем меньше он мне нравился. Он был правильным, сильным, надежным, своим в доску. Он ненавязчиво опекал Татьяну и вытащил Тимоху в гимнастический зал, заставив двигаться медленно, спокойно, явно контролируя каждое его движение, и с шуточками все, но не обидными. Он гонял гвардейцев, а те радовались почти как дети. Он и с Еремеем нашел общий язык. Стояли, болтали о чем-то, как два приятеля. Только... так не бывает. Не, случаются в жизни позитивные люди, но... «Болит?» — Варфоломей возник за спиной. «Позволь, неудачное падение». «Это да», — грохнулся я от души, хотя и сам виноват. Зазевался, высматривая, что там Варфоломей делает с гвардией. И главное, ничего этакого подозрительного не высмотрел, а Еремей приложил изрядно. Чую, даже сильнее, чем мог бы. «Бывает», — Варфоломей положил ладонь на плечо. «Расслабься». Еремей, объяснявший Метельке, как тот был неправ, обернулся и отвернулся. Вот как понимать? «Тень твою видел, изрядная». Пальцы Варфоломея ощупывали плечо. Ничего-то страшного с ним не случилось. Так, может, легкое растяжение. Но от пальцев исходило знакомое покалывание. «Артефакт?» Я попытался вывернуть шею. «Ага, целительский». Он растопырил ладонь, продемонстрировав исписанный знаками кругляш. От него отходили веревочки, которые обхватывали пальцы. «Удобно». «Стандартный. Мелкие травмы при тренировках неизбежны и порой полезны. Тело... оно неразумно, оно запоминает лучше не слова, а боль, как бы печально это ни было, и в следующий раз само сделает все, чтобы этой боли избежать». Голос у него спокойный, уверенный, обволакивающий. Я поймал себя на мысли, что этот голос хочется слушать, и позволил себе слушать, а заодно расслабился. «Так что без этой мелочи не обойтись». Варфоломей убрал руку. «Это отец сделал». И глазами хлопнуть. «Это? Нет. Говорю же, стандартный». Он стянул веревочки и поднял бляху. «Однозарядный. Теперь он в отработанные. На выходные повезем в лечебницу, чтобы снова силой напитали. У нас взаимовыгодный договор». «А отец был артефактором», ерзаю и улыбаясь. «Он такие не делал, да?» «Он же не целитель», — Варфоломей махнул рукой. «Тебе пока плечо поберечь надо. Может, пройдемся? Покажу, где мастерская была». «Сука! Знает, чем зацепить. А я, кажется, понимаю, что в нем не так. Он не просто нравится всем, он знает, как сделать, чтобы понравиться. Журналы и шуточки его для каждого свои особые. Поддержка, помощь. Нет, это неплохо, когда само по себе, но вот сейчас Варфоломей внимательно отслеживает мою реакцию и шкурой чую, и я ему так же подозрителен, как он мне. А можно? И надо бы восторга в голос и страха. И что там еще должен испытывать мальчишка Савкиного возраста? Я испытывал огромное желание воткнуть нож в шею Варфоломея, но, во-первых, не поймут, во-вторых, не получится. Он сильнее, быстрее, он настоящий зверь. Я не уверен, что и Еремей выдержит, случись сойтись с дедовым ближником. Точнее, почти уверен, что не выдержит. «Можно? Отчего бы нет?» Там, конечно, мало чего осталось, но если тебе интересно... Очень! Кстати, не покривил душой. Мне было и вправду очень интересно. Еремей, мы пойдем с мальчонкой прогуляемся, если ты не против. Ну да, он будто станет возражать. И Еремей кивает, только вот спиной чувствую его напряженный взгляд. Я вообще-то об отце мало знаю. Наверное, раньше помнил больше, но заболел. Я начинаю говорить сам, не дожидаясь просьбы. Уж больно Варфоломей какой-то настороженный, что ли. Мозговая горячка была. Потом сказали, что еще проклятие. Я должен был умереть. Аристарх рассказывал. Деда он зовет по имени, и этим подчеркивает близость. Вот, потом долго еще голова болела, и помню мало. Отец вообще редко приходил, я и мастерской ни разу не видел. А он тебе не показывал? Неа, говорю же, редко приходил. То есть дома не работал? Неа, снова повторяю я и головой мотаю. Я хотел, просил, а он сказал, что, мол, маленький я еще, и там детям не место. Это верно, Варфоломей кивает. «Детям в лабораториях не место. Еще по голове меня погладь, умник». Но Варфоломей реально был умен, и поэтому руки тянуть не стал, да и вовсе отступил, дав жизненного пространства. «Он и взрослых-то пускал неохотно», — сказал вместо этого, — «даже брата». «А какие амулеты делал? Может, конечно, Варфоломей и мудак. Нет, остается шанс, что у меня просто паранойя разыгралась вкупе с завистью к этаким способностям в жопу без мыла просочиться. Но все же и источник информации. Деда об отце спрашивать бесполезно, Тимоха его помнит ничуть не лучше, чем я, а вот Варфоломей – другое дело. Он моего папеньку лично знал и рассказать может». Другое дело, правда, стоит ли этим рассказам верить. Хотя умные люди как раз стараются не врать без особых на то причин. Знают, что проколоться легко. Так что послушаем. «Всякие». Очень конкретный ответ. «Он работал с тенями и существами с той стороны». Варфоломей заложил руки за спину, всем видом показывая, что не собирается меня трогать и вообще как-то покушаться на мою подростковую свободу, и под шаг подстроился и... Чтоб его! Он даже дыхание пытается синхронизировать с моим. Знаю эту фишку. Пытались ее на мне использовать в том, в другом мире. Вот интересно, он это делает специально или привычка уже? Разберемся. А я огляделся, когда мы свернули в узкий коридор. Одно крыло дома было закрыто, что правильно. Все же людей в особняке живет не так много, а содержать эту громадину приходится. Здесь было пусто, темно. И место, если разобраться, да нельзя удобное, чтобы свернуть шею одному слишком назойливому мальчишке. Страх подспудный, но я справлюсь. Не будет меня Варфоломей трогать. Не сейчас, когда мы при свидетелях с ним уходили. Раньше здесь было иначе. Он заводит разговор, то ли чувствуя мои опасения, то ли просто не желая терять нить. Дом был полон людей. В этом крыле жил твой отец и его жена, Тимофей, Татьяна. Другие домашние тоже. Дом восстановили, но не полностью. Ни ковров, ни картин, ни статуй. Разве что зарастает пылью пузатая ваза. Может, ценная, но, скорее всего, просто забытая. Как сказать, физически дом поврежден не был. Оно трогает только людей. Я бы выразился, что живых существ, поскольку погибли и охотничьи собаки, и коты, и даже канарейки, которых разводила Аннушка, веселые птички были. И как-то он это произнес странно. К слову, а где был Варфоломей, когда все случилось? И у кого спросить, чтоб подозрения вопрос не вызвал? Причем, чувствую, у кого бы я ни спросил, подозрения он вызовет. Чтоб тебя! Я первым приехал сюда. Он снова то ли угадал, то ли прочел. А если... Если и вправду прочел. Вон Михаил Иванович мне говорил про исповедников, что они мозги могут наизнанку вывернуть. И ту девицу-террористку тоже повезли к такому вот. Но как знать, вдруг да дело не только в выворачивании. И как? Страшно, мальчик. Варфоломей развернул меня и прижал к стене. Рука его легла на горло, а лицо вплотную склонилось к моему. Дрогнули ноздри, втягивая мой запах, и появилось в чертах что-то да нельзя хищное. А еще я понял, что плевать ему на свидетелей, что если сочтет нужным, то свернет мне шею и не поморщится, всем же соврет чего-нибудь. И главное, поверят же, ему так точно». «И тебе страшно. Ты не такой, каким должен быть ребенок». Он легонько надавил на горло. «Слишком умный, слишком приметливый, слишком взрослый для своих лет. Пришлось быстро вырасти». «Ну да, конечно, испытания закаляют». «Она сказала...» Не просто говорить, когда воздуха не хватает, но даже сейчас он держит меня очень аккуратно. «Красивая?» — Варфоломей не дослушал. «Разная. Я понял, что лучше не врать. Сперва она стала мамой, потом собой, наверное, не уверен. По-моему, у нее 1000 лиц. И даже больше. Рука убралась. Это меня и останавливает. Она бы не пропустила, тварь». «Чтоб его! Шея болит, и позвоночник едва не треснул. У детей, между прочим, кости хрупкие. На вот!» Варфоломей ощерился своей обычной улыбкой и сунул в руки амулет. «Сожми покрепче и расслабься. Я тебе не нравлюсь». «Подозрительный!» — смешок. Весело ему, засранцу этакому. «Ты менталист, как исповедники?» «Скажешь тоже», — хмыкнул он и меня за плечо придержал. «Экий ты! Нам еще идти и идти! Или передумал?» «Но нет, не менталист. Хорошее слово, кстати. Где услышал?» «Понятия не имею». Дрожащие пальцы сдавили амулет, из которого под кожу поползли тонкие ниточки силы. «Услышал где-то». «Где-то, как-то, от кого-то». «Но нет, полного дара мне не досталось, иначе не смог бы наследство принять. Дарники отдельно, а те, кто в тени ходят, они тоже сами по себе, ясно? Но вот кое-чего чую, и твое недоверие, и твоего приятеля, славный мальчишка. Тогда я и вправду первым прибыл, так уж вышло. Идем, что стал?» «Потому что стоится, от стены отлипнуть тяжко, хотя... Такое ощущение, что стена эта грязная, будто плесенью покрытая. Дед твой сперва не собирался никуда ехать. Петербург он не любил, да и дел у нас там не было. А ведь говорит нас с полной уверенностью, что он тоже часть семьи. Впрочем, так оно и есть, и куда большая часть, чем я. Но тут вдруг переменился, Только были кое-какие делишки в городне. Так, мелочь. Заказ один доставить особый. Вопрос даже не в безопасности, скорее уважение и личных связей. Порой люди весьма чувствительны к мелочам. И с договорами разобраться. Ткани опять же для обивки прибыли, каталоги с ними. Еще винтовки в мастерской здешней переделывали. Твой отец пусть и талантливым был, но вот отдел мирских далеким. Смешно сказать, что при своем артефакторе переделку в мастерских заказывали. Варфоломей фыркнул. Я что, иду? Держусь рученькой за горло и слушаю со всем вниманием. Скучно ему, видите ли, со всякой ерундой возиться. А что переделанные эти винтовки в артели уйдут, что многие жизни спасти могут, так это мелочи. Чуется, папеньку моего Варфоломей недолюбливал. Если защиту поместья он кое-как правил, то вот с остальным прямо сказал, не досуг ему, у него исследование, и если он со всякой ерундою возиться станет, то на по-настоящему важные дела времени не останется. И где, спрашивается? А вот теперь он не сдерживал злость. Такую хорошую, крепкую и, главное, теперь я ему верил. Так вот, я звонил в поместье, ерунда какая-то приключилась, ткани не те пришли или не то количество, хотел уточнить, брать или нет. В общем, а трубку не снимают, такого никогда не было, чтобы не отвечали. Сперва решил, что линия оборвалась, не особо встревожился. Охрана же, гвардии было раза в 4 больше, опытные люди, да и сами Громовы вполне себе бойцы». Такие бойцы, что не всякому дарнику по зубам, а уж когда вместе, то и лилиями пахнет. Гребаные цветы. От этого запаха прямо волосы на затылке шевелятся и дыхание перехватывает. Но поехал, а тут вот мертвый дом. Я издали почула, что мертвый. Людей, которые со мной развернул, отправил за синотниками сам... Не побоялся влезть. Птицы лежали на дорожке. Много-много. Мелкие черные трупики. Ты и вправду хочешь услышать это, мальчик? Да. А увидеть? Варфоломей останавливается. Хочешь это увидеть? И губы сами собой шевелятся. Да.